Планета сокровищ. Из поколения в поколение передают покорители космоса историю о капитане Натаниэле Флинте и его сокровище, спрятанном где-то в самом отдаленном уголке галактики. По легенде, капитан зарыл свои богатства на так называемой планете сокровищ. Но никто не знает, где находится эта планета. И вот однажды испуганный инопланетянин передает 15-летнему Джиму Хокинсу странную сферу. Мальчик от нечего делать начинает крутить ее как головоломку и случайно активирует. Теперь перед ним карта галактики. Неужели она покажет, где искать сокровища пирата Флинта? Джим хочет отправиться на поиски сокровищ, но его мама против. И тут подает голос друг семьи, профессор Доплер. «Совершенно невозможно пересечь всю галактику одному. Так что я лечу с тобой», — восклицает он. Путешественники садятся на космический корабль «Галеон» и передают сферу капитану Амелии. Она не доверяет команде. «Карта будет храниться у меня под замком, пока не понадобится», — говорит капитан и запирает сферу в шкафу. У Джима нет опыта работы на корабле, так что поначалу ему придется помогать на камбузе. Кока зовут Джон Сильвер. Это огромный получеловек-полукиборг с механической рукой, который он и готовит. У него есть друг, забавный космический зверек по имени Морф, который умеет менять форму. Но не все в команде такие дружелюбные. Например, Скруб, страшный инопланетянин, похожий на паука, лезет в драку с Джимом. Коку Сильверу приходится вступиться за мальчика. На самом деле, Сильверу тоже есть что скрывать. И он велит команде не выдавать себя до поры до времени. «Мальчишка что-то разнюхал», — шипит Скруб, объясняя, почему напал на Джима. Сильвер предупреждает его. «Твое дело — действовать по плану. А что касается парня, я так завалю его работой, что ему вздохнуть будет некогда». И действительно, повар заставляет Джима драить палубу, мыть посуду, чистить картошку. Он делает все, чтобы мальчик совсем вымотался. Несмотря на это, постепенно Сильвер и Джим становятся друзьями. Да, Коку пришелся по душе честный мальчик, всегда готовый помочь. Но вот в один ужасный день Джим слышит, как его наставник беседует с другими матросами. «Я считаю, их надо убить сейчас», — шепчет Скруб. Речь идет о Джиме, капитане Амелии и профессоре Доплере. «Сдается мне, что у тебя слабость к этому парню», — обвиняет матрос Сильвера. Но тот возражает. «Я думаю об одной единственной вещи — о сокровищах Флинта». Джим ушам своим не верит, но это правда. Планета сокровищ совсем близко, и Сильвер готовит команду к бунту. Джиму, Доплеру и Амелии удается сбежать на спасательной шлюпке, увильнуть от выстрелов, добраться до планеты и забрать карту. О нет! То, что они считали картой, на самом деле превратившийся морф! Планета кажется вполне безопасной. Вдруг, откуда ни возьмись, из кустов появляется странный робот, который обнимает Джима. Робота зовут Бен, и он просто счастлив увидеть кого-то после долгих лет одиночества. Бен был членом команды Флинта. Его память повреждена, но горы сокровищ он помнит отлично. Проблема только в том, что карта осталась на корабле. Сильвер тоже высадился на планету и машет белым флагом. Пират хочет вступить с Джимом в переговоры. «Насчет того, что ты там услышал, не верь ни слову из того, что я сказал», пытается оправдаться Сильвер и предлагает сделку. Они вместе найдут сокровище и разделят его пополам. Но мальчик отказывается. Он не предаст профессора Доплера и капитана Амелию. Бен и Джим вместе составляют новый план. Они вернутся на корабль, отключат камеры наблюдения и украдут настоящую карту. К несчастью, их замечает Скруб. Джим и его товарищи в плену. Но мальчик умнее всех пиратов вместе взятых. Только он один знает, как активировать карту. «Открой!» — приказывает Сильвер. И Джим повинуется. Но только на секунду. Мальчик отключает сферу и требует. «Вам нужна карта? Возьмите меня с собой!» Пират соглашается. Поиски продолжаются. И, наконец, пираты оказываются перед небольшим отверстием в земле, как раз по размерам карты. Джим вставляет ее и приводит в действие какой-то механизм. Все вокруг загорается странным светом. Наконец-то карта раскрыла все свои секреты. «Что, если сокровища спрятаны в центре этой планеты?» — предполагает Джим. «Но как туда попасть?» «Просто! Надо найти нужную дверь!» Мальчик прикасается к карте, и перед ними открывается портал, который ведет к океану сверкающих сокровищ. Среди них виднеется старый корабль Флинта. На нем пираты обнаруживают недостающий чип с памятью Бена. Джим устанавливает его, и тут старый робот вспоминает. Флинт так боялся, что кто-то украдет его сокровище, что начинил всю планету взрывчаткой. Сейчас все взорвется! Повсюду раскаленное расплавленное золото. Сильвер берется за штурвал корабля Флинта, полного сокровищ, но видит, что Джим в опасности. Пират спешит к мальчику. Он выбрал не богатство, а своего друга. И не зря. Как только Сильвер сходит с корабля, тот взрывается. Теперь друзьям надо как-то покинуть планету. И единственный выход — открытый картой портал, который находится в самом сердце пламени. До взрыва планеты остаются считанные секунды. И Джим на наспех сколоченной парящей доске летит к карте, чтобы открыть портал. «Что бы ни случилось, направляйте наш корабль прямо на дверь», — говорит мальчик товарищам, капитану Амелии, Доплеру, Морфу и Сильверу, который теперь на их стороне. В самый последний момент друзья все-таки успевают проскочить в портал. «Я же говорил, у него задатки великого героя», — гордо произносит Сильвер. Конечно, нужно отпраздновать такое событие. Бен чуть не раздавил Джима в объятиях. Но пришла пора прощаться. «Мне бы не хотелось в тюрьму», — просит пират Джима, подойдя к спасательной шлюпке. Сильвер заслужил свободу, и мальчик отпускает его. «Ты необыкновенный парень, Джим. Ты встряхнешь эту галактику, точно говорю», — восхищается Сильвер. Глаза у него на мокром месте. Затем пират поворачивается к Морфу. «Есть к тебе одно дело. Присмотри-ка за этим малышом». И тут Сильвер бросает Джиму горсть монет и драгоценных камней. «Старый пират все же кое-что прихватил из сокровищ Флинта».